Посручил дня солнца, бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ с цветами посетили 14 апреля Киотская делегация Японии. Делегация работников Ассоциации корейских граждан в Японии и другие иностранные гости и зарубежные корейцы.